«Как так?» – опешил Рад, но сразу успокоился и добавил. «У древних были похожие нейросети. Они не вживлялись готовыми, как делают сейчас, а вырастали в организме, подстраиваясь под него, из небольшого зародыша. Но мало кто пережил установку такой нейросети. Слишком мы отличаемся от древних генетически. А вот это уже интересная информация», – заинтересовался князь. «Рад, сколько жили ваши древние? Вроде как бессмертными были, но вымерли в результате междоусобных войн. После них осталось большое количество артефактов, разбросанных по всей галактике. Не только нейросети, но и множество других. Активировать и использовать удается единицы из десятков тысяч найденных артефактов. В любом случае нашедший его становится очень богатым человеком. Мне бы эту нейросеть хоть секундочку в руках подержать», – размечтался князь. «Это у богатеев надо узнавать на центральных планетах Содружества, но для этого надо в него попасть», – вставил Тамп. «Сами придумаем что-нибудь», – отмахнулся князь. Кресло он делать закончил и для проверки плюхнулся в него. «Ну, так что, так и будете думать, или полетим на вашу новую родину?» Глава 19. «Рассаживайтесь, кому, где удобно». Яр указал на подготовленные ранее кресла. «Можете поспать, нам лететь 12 часов». Вещи, которые инопланетяне захотели взять с собой, были упакованы в прочных герметичных мешках и помещены в небольшое хранилище, предусмотренное предыдущими хозяевами возле шлюзовой. Рассадив гостей, Яр занял свое место. «Давай, левый, вези нас домой», – распорядился он. Дух исправно переводил его слова и транслировал их пришельцам. «Ну, наконец-то», – обрадовался левый. Из его подлокотников выскользнули небольшие пульты. Повинуясь командам, освещение погасло, и площадка, на которой стояли кресла, оказалась в пустоте. Вокруг был черный космос с россыпью звезд. Вдали светило солнце, но оно не мешало видеть остальные объекты вокруг корабля. Повинуясь движению рук левого, корабль развернулся носом к грузовику пришельцев и начал отдаляться от него. «Большая бандура», — сказал левый, — «из него много металла выйдет. Нам свой девать некуда», — возразил Яр. «Одна надежда, что они не только железо везут. Этого добра в любой планетарной системе, как грязи, должно быть. Полиметаллический рудный концентрат с преобладанием редкоземельных металлов», — выдал дух информацию. «Ты уже научился и такие вещи определять? Растешь», — похвалил Яр. «Если бы», — ответил дух, — «накладные на груз посмотрел. Жаль, левый, хорош, разглядывать древности. Прокладывай путь на Землю. Ускорение тоже, больше компьютер разогнаться не даст. Хлебковата конструкция у нашего корабля», — вздохнул Яр. «Надо свои начинать делать, с нуля. Будем надеяться, что пух сможет про образцы, которые мы ему передали, что-то внятное сказать». «Князь, а зачем делать жесткую конструкцию корабля?» Задавая вопрос, левый рывком отдалил изображение. Теперь перед ними висело схематическое изображение Солнечной системы. Масштаб не соблюдался, и планеты были хорошо видны, как и контурные следы их орбит, чтобы он выдержал нагрузку при разгоне и маневрировании. Удивился Яр и подозрительно посмотрел на левого. «Какие-то детские у тебя вопросы. Я не про это спросил. У нас же есть нанороботы. С их помощью можно оперативно менять конфигурацию корабля и ремонтировать его при необходимости». Ответ заставил Яра задуматься. Близнец тем временем обозначил третью от Солнца планету пунктом назначения. Вбил параметры полета в появившуюся перед ним таблицу и нажал на большую кнопку «Старт». «Готово», — отчитался он. «Никогда не видела таких систем управления», — раздался удивленный голос Кати. «Ты на яхтах Минматар тоже никогда не была», — заметил Тамп. «Вы сейчас о чем?» — вышел из задумчивости Яр. Дух транслировал разговоры в обе стороны, но зная его способность озвучивать только нужные фразы, Яр не боялся, что их короткий разговор с левым поймут пришельцы. «Это ведь яхта произведена в королевстве Минматар. Вы разве не знали об этом?» «Такой информации у меня нет. Мы нашли этот кораблик на одной из лун дальней планеты нашей системы и переделали немного под себя», — пояснил Яр. «Здесь управление было осуществлено через прямое подключение к нейросети. Нам оно не подходит по определению. Пришлось переделывать». «В каком смысле не подходит?» — что-то заподозрил Рад. «У нас нет нейросетей. Нейросети у нас используют обычные люди, такие, как вы. Наши организмы отторгают нейросети, но мы пытаемся решить эту проблему». «Но тогда кто вы такие и сколько вас?» — спросила Ката. «Откуда вы?» «Нас мало. Пока мало. Мы отличаемся от обычных людей, но, тем не менее, остаемся людьми. Просто немного другими. Есть большая вероятность, что генетически мы ближе к вашим древним. Ничего себе, присвистнул Тамп. Если старшие расы об этом узнают, на вас начнется охота. Не побояться, что дичь может оказаться им не по зубам. Левый развернулся в кресле и посмотрел на Тампа. У старших рас самая продвинутая техника в содружестве. Это нам они всякое старье спихивают. Так что не побояться. В крайнем случае натравит на вас одно из подконтрольных им государств. А эти, минматарцы, они случайно не высшая раса? Левый похлопал ладонью по подлокотнику. Нет, но у них корабли одни из лучших в содружестве. Много у вас рас в содружестве? Прервал Яр словесное состязание в самом начале и перевел разговор в конструктивное русло. «Много», — ответила Ката. «Нет», — медленно возразил Рат. «Генетически все расы похожи друг с другом, но бывают серьезные внешние отличия. Например, аграфы отличаются худосочным телосложением и заостренными ушами. Сполоты похожи на аграфов, только разрез глаз другой и цвет кожи ближе к синему. Криаты имеют четыре руки, аварцы имеют черную кожу, но их не любят за официальный рабовладельческий строй. Остальные не так сильно отличаются от обычных людей. Все сходны генетически, значит, имеют общего предка». Сделал вывод Яр. «Считается, что все мы потомки древних, и именно они создали другие расы и расселили их по всей галактике из-за какой-то своей прихоти. Видите, сколько интересного я от вас узнал буквально за несколько часов беседы», — одобрительно произнес Яр. «А какая из рас создает из живых людей биологические компьютеры?» — встрял в разговор дух. «Аварцы отбирают рабов с высоким индексом интеллекта, стирают личность, устанавливают специальную нейросеть», — коротко ответил Рат. «Яр, перевоспитай их», — чуть не жалобно попросил дух. «Дух, ерунду не говори, невозможно перевоспитать целую расу, живущую на многих планетах. Нам проще задавить их экономически», — возразил Яр. «Вспомни, как легко мы заменили наши электроника и их дохлый мозг. А ведь нам не надо никого ловить и проделывать над ним сложнейшие операции. Достаточно тебе написать соответствующие управляющие программы». «И то верно», — повеселел дух. «Я им такие программы напишу, что ни один мозг с ними тягаться не сможет. Вы все же хотите присоединиться к содружеству?» — не удержалась от вопроса Ката. «Не то чтобы присоединиться, но будет любопытно с ними установить контакт, желательно взаимовыгодный торговый, а не военный. Не хочется мне уничтожать планеты, населенные разумными существами». «Как о чем-то само собой разумеющимся», — ответил Яр. «После посадки я расставил инопланетян на корабле, разрешив им на время карантина занять пустующие каюты. Влада, облачившись в костюм биологической защиты, который иногда использовала в своей работе, сама поднялась на корабль с большой сумкой в руках. Пришельцы уже успели снять скафандры и обследовали корабль. Знахарка собрала их возле шлюза по громкой связи и взяла пробы крови и мазки со слизистых для анализа. Долго продлится карантин?» — поинтересовалась у нее Ката. «Анализы сделаю, и можете гулять. Так-то я у вас никаких заболеваний не вижу. На крайний случай прогоним вас через медкапсулу», — упаковывая пробы, ответила знахарка. «У вас медкапсулы какого поколения?» — оживилась девушка. «Первого», — Ката разочарованно вздохнула. «Князь с духом переделали тот примитив, что достался нам от ваших предшественников, всего один раз». Влада убрала анализы в поясную сумку. Сумку побольше, которую тоже принесла с собой, она вручила Тампу, так как он стоял ближе всех. «Это вам еда на первое время. Думаю, не отравитесь. Наши мужики вашу бурду из синтезатора спокойно ели. А зачем переделывали?» — спросил Тамп, имея в виду медкапсулу. Сумку, которую Влада держала, словно пустую, он с трудом удержал в руках. Постаравшись скрыть удивление, Тамп поставил ее возле ног. «Я же говорю, она примитивная была. К тому же содержала множество ненужных функций и скрытых закладок в программах. А омолаживать ваша медкапсула может?» — с надеждой спросила Ката. «Девочка, похоже, ты сильно зациклена на своей молодости», — фыркнула Влада. «Тебе лучше к Дине обратиться, пусть она твои мозги вправит. Вместо всякой ерунды начни думать, какую пользу вы сможете принести для князя. Тогда у вас все будет, и молодость, и богатство. Он человек не жадный, я бы даже сказала щедрый. Но если вы будете бесполезны, он просто перестанет обращать на вас внимание. Все миры одинаковы», — медленно произнес Рат. «Везде выделяют самых активных лизоблюдов. А кто сказал про лизоблюдство? Князь, человек простой. Запудрить ему мозги сладкими речами не получится. Только делом и никак иначе». Влада развернулась и собралась уходить. «Поживете маленько с нами и сами все поймете. Мы квалифицированные пилоты. У нас высокий уровень интеллекта», – недовольно произнес Тамп. «Высокий – это сколько?» – заинтересовалась Влада и снова повернулась к пришельцам. «Больше 110 единиц. С меньшим уровнем пилотскую нейросеть не поставить. Плюс сама нейросеть добавляет от 20 до 30 единиц», – с вызовом ответил Тамп. «По моей просьбе функцию проверки уровня интеллекта убрали из медкапсулы, потому что она бесполезна». 110, усмехнулась знахарка. «Есть у нас несколько дурачков, показавших такой уровень. У остальных показатель намного выше. Те, у кого стоит наша нейросеть, вообще находятся вне пределов измерения медкапсулы. Выходит, по вашим меркам, мы умственно отсталые. Дело, скорее всего, не в вас самих, а в ваших нейросетях. Они тормозят ваше развитие, ограничивает одним уровнем. А прибавка, о которой ты говоришь, всего лишь маркетинговый ход компании, производящей нейросети. Раз мы такие тупые, по вашим меркам, чем нам тогда заниматься?» — задала вопрос Ката. «У вас, наверное, уборщиков нет, раз все такие умные. Зачем сразу в уборщики?» — усмехнулась Влада. «Если князь даст вам допуск, я бы посоветовала поработать с пилотами дронов. Там пацаны молодые, и работа чем-то схожа с пилотированием. Но они все самоучки, может, вам удастся чему-нибудь их научить». Яр зашел в кабинет Пуха с кружкой кофе в руке. Тот, как обычно, сидел в шлеме, но появление Яра унюхал. «Как слетал?» — поинтересовался Пух. «Нормально. Естественно, это были не скриберы, а самые обычные инопланетяне. Они, кстати, скриберов архами называют. Видимо, от слова «арахнит». Прям так от этого слова и называют. У нас похожие языки, нет, но так перевел дух. Лингвистические особенности меня мало волнуют», — отмахнулся Яр от претензий. «Что у тебя с образцами? Куда ты спешишь? Может, подождешь, пока я закончу обрабатывать информацию о пришельцах, слитую духом? Мне нужно человеческое объяснение тех формул, что ты подсунул мне через сервер». Яр, громко швыркая, отпил из кружки. Пух прекратил махать перед собой руками и снял шлем. Немного помассировал лицо ладонями. Затем поднял взгляд на Яра. «Мог бы мне тоже кофе налить, раз от работы оторвал. Пошли на кухню». Яр пожал плечами. «Сам нальешь, тебе шевелиться надо. Врастешь в кресло, и придется тебя в банку с питательным раствором закатывать. Влада будет против. Зачем ей консерва в кровати?» — заржал Пух. «Пошли. Надеюсь, печенюшки ты не все сожрал». Готовя себе кофе, он начал объяснять смысл тех самых формул. «То, что это связано с абсолютной отрицательной температурой, ты уже понял. Не то спросил, не то утверждал Пух, делая себе бутерброд. Когда подбираешься к абсолютному нулю с плюсовой стороны, уже появляется масса квантовых эффектов, а в отрицательной области только они и остаются. Ведь нельзя же атомы заставить отрицательно двигаться, чтобы физически получить отрицательную температуру». «Согласен», — вставил Яр. «С другой стороны, меня мало интересуют объяснения. Ты мне практическую сторону лучше выдай. С практикой получается достаточно просто. Начнем с того, что этот материал я называю не супер-пупер сверхохлажденным, а просто сверхстабильным или сверхматериалом. Такое название лучше отражает его физические свойства». Пух пошел к столу, держа кружку с кофе в одной руке, а стопку бутербродов в другой. «Он действительно сверхстабилен, выдерживает колоссальные физические нагрузки без изменения геометрии. То же самое с нагревом, его нельзя расплавить. Плотность потока энергии должна превысить потенциальный порог, связанный с массой конкретного изделия. Зато при превышении порога мы получаем все замораживающую бомбу», — заметил Яр, который видеозапись испытаний посмотрел. «Я же говорю, порог разрушения зависит от массы. Например, каркас от корабля пришельцев не факт, что разрушится при ядерном взрыве, если только на Солнце его бросить. Там достаточная плотность энергии, ближе к ядру. А если создать локальную область нагрева, например, с помощью лазера, сверхстабильный материал имеет квантовые свойства на макроуровне. Для него не существует понятия «локально». Воздействие осуществляется на всю конструкцию сразу». Пух заглотил остатки первого бутерброда и спокойно его жевал, пока Яр обдумывал услышанное. «Каркас корабля был сначала сварен из стальных балок и только потом переведен в сверхстабильное состояние. Причем, использование балок с разным сечением не имеет под собой никакого смысла. Его можно было сплести из тончайшей проволоки, а в ненужном месте прилепить массивную болванку. Эффект будет тот же. Главное, сохранять целостность конструкции в процессе квантового перехода. К проволочке тяжело крепить другие элементы», – задумчиво ответил Яр. «Если есть возможность изготавливать такой сверхпрочный материал, то почему из него не делают броню? Почему из 4 кораблей каркас есть только на одном? Не думаю, что такие артефакты – большая редкость. Только нам досталось 3 таких. Поспрашивай пришельцев. Может, они знают. Знаешь, они вроде пилоты, должны быть умными и развитыми людьми. Только после общения с ними у меня такое чувство, словно с бабками разговаривал на базаре. Одни слухи в голове или где-то что-то видели. Конкретных знаний и сколь-нибудь серьезного образования за ними не чувствуется». Яр вздохнул. «Вряд ли они знакомы с такими техническими тонкостями. Блондинки за рулем, а не пилоты. Взламывай их интернет и получишь всю необходимую информацию», — посоветовал Пух. «Не сыпь мне соль на рану», — отмахнулся Яр. «Значит, применение массивных конструкций безопасно, начиная с 10 тонн, абсолютно безопасно. Тогда нашу Транссибирскую магистраль будем собирать на основе сверхстабильного материала», — подвел итог Яр. «Если делать пролеты километров по 10, то мы хорошо сэкономим на опорах, и по материалам, и по времени. Чета, ты мелко плаваешь», — хмыкнул Пух. «Делай сразу на 100 километров пролет, и опору под него зарывай на километр. Ее, кстати, тоже придется частично из сверхматериала делать. Прикинь ветровую нагрузку на таком пролете, а коэффициент температурного расширения, как будешь компенсировать? Ты же говорил, что сверхматериал не подвержен влиянию температуры. Следовательно, никакого изменения размеров не будет. В материале? Нет. А в опоре? А движение тектонических плит? Сколько разломов пересечет твоя магистраль? Пух, раз ты такой умный, может, займешься расчетами? С линией Доби у тебя хорошо получилось. Запросто, а ты разбирайся с гиперпрыжками», — легко согласился тот. «А с ними, что не так? Ты вроде бы все рассчитал, и гипердвигатели у нас есть». «Не понял, Яр. Это хорошо, что ты не догадался его испытать. Думаешь, как к нам попали эти корабли? Есть такое понятие у пришельцев — слепой прыжок. То есть неизвестно, где ты после него окажешься. Они рассказывали об этом», — подтвердил Яр. «Но я-то никуда пока прыгать не собираюсь. Нам надо землю в порядок приводить. Потом в гости прыгать начнем. Потом может быть поздно». Пух, не спеша, доживал еще один бутерброд. «Я только разбирать инфу от духа начал, а ты меня своими дорогами грузишь. Бери помощников моих, пока что-нибудь не взорвали, и нагружай их своей работой». Глава 20. «Дух, ты знаешь, из чего приготовлена эта еда?» — подняв голову, спросила Ката. «Весьма необычный вкус, но есть можно. Тебя какая часть процесса приготовления интересует? С названия злаков и животных или рецепт конкретного блюда?» «Рецепт?» — не поняла девушка. «От того, как и в какой последовательности ты готовишь продукты, сильно зависит конечный результат», — пояснил Дух и напомнил. «Это ведь натуральная еда, а не ваша отрыжка из пищевого синтезатора. Ты забыла, что мы на отсталой планете и у них все продукты натуральные», — вставил Тамп. «Ты заметила, в чем был одет князь и его помощник? Уверен, это одежда из шкуры какого-нибудь редкого животного. Не шкуры, а кожи. И не такое редкое это животное, а точнее, рыба», — поправил его Дух. «Только такой одежды больше ни у кого нет. Разве что императору Яр пару комплектов подарил». И тут же сменил тему. «После обеда жду вас всех в рубке. Пока длится карантин, будете историю нашего, а теперь уже и вашего, мира изучать». «Дух, а ты где находишься? Ты ведь электронный разум?» — задала очередной вопрос Ката. «Я дух, и я везде. Электронных разумов не бывает. У них нет души, поэтому они быстро сходят с ума». «Ты веришь в эту чушь?» — съязвил Тамп. «Ах, теперь я забыл, что у вас отсталая планета». И он рассмеялся. Правда, его смех никто не поддержал. «Дух, у вас есть языковые базы?» — поинтересовался Рад, демонстративно игнорируя нападки Тампа. «Как-то не было необходимости в их создании. Придется вам учить русский язык обычным способом». Тоже не стал обращать внимания на выпад в свою сторону Дух. Неожиданный вызов Влады заставил Яра сильно понервничать. По телефону она ничего объяснять не стала. Побросав все свои дела, он помчался к ней в лабораторию. «Рассказывай». Яр быстрым шагом влетел в ее кабинет. Влада сидела перед компьютером и просматривала результаты очередных экспериментов. «Не нервничай, нам просто надо поговорить», — успокоила она его. «Садись». Знахарка указала на стул. «А сразу нельзя было так сказать?» — недовольно буркнул Яр. «А то важный разговор». «Приезжай». «Важный», — согласилась Влада. «Но я не говорила, что он сильно срочный и надо ко мне нестись сломя голову. проехали. Что ты хотела рассказать? Пришельцы опасно больны, нормальные у них анализы. Ничего опасного я не нашла. Нейросети им только сразу не удаляй. Пусть иммунитет сначала к основным нашим болячкам выработают, потом уже можно поменять. А то их нейросети уже не будет, а наша еще не развернется. Обидно будет на сопли и зайти. Ясно. Значит, их можно выпускать в люди. Что ты вообще планируешь с ними делать? Мне от них нужна только информация о содружестве. Поддержку я им окажу на первых порах, а дальше пусть сами строят свою жизнь. Безразлично ответил Яр. Пришельцы его действительно не интересовали. Ты за этим меня звала? Нет, естественно. На тебя нажаловался дух. Огорошила его знахарка. Ты решил стравливать друг с другом разные государства для поддержания воинственности в людях. Духу не нравится такой подход. Интересно, он сам не мог мне об этом сказать? И почему он нажаловался тебе? Или не только тебе? Сам, он не может подобрать нормальных аргументов, чтобы убедить тебя изменить решение. Вы мыслите одинаково. Почему он попросил меня, тоже легко понять. Дина не хочет на тебя влиять. Александр такой же милитарист, как и ты. Военное решение для него всегда более приоритетное. Близнецов ты вряд ли будешь слушать так, как меня. Мы их все воспринимаем, как младших родственников. Вроде члены семьи, но без решающего голоса. Остаюсь я. Яр задумался. В чем-то Влада была права. Хорошо. Что ты предлагаешь? Прямо спросил он. Пойми, над нами висит угроза полного уничтожения. По идее, надо строить в корне милитаризированное общество. Но сейчас для этого нет явного внешнего врага. Даже Содружество не подойдет для этих целей. Есть другой путь. Соревнование. Олимпиада. Можно с жесткими условиями. Немного смертей допустимо, но не тотальное побоище, как при обычных войнах. Можно костюмы сделать, как для страйкбола, только более навороченные и адекватно реагирующие на попадание в разные части тела. Дело не только в стрельбе друг по другу. Технологии нужны. Пух, конечно, гений, с твоей, кстати, помощью, решил уточнить Яр. Не без этого, но больше сказываются его природные задатки и целеустремленность, ответила Влада. Если бы я умела клепать гениев, то мы все давно бы ими стали. И так пойдет, кивнул Яр. Так вот, пух один все не вывезет. Нужны другие мозги. Нужна производственная база планетарного масштаба, космические корабли и защитные станции. Да много чего нужно. В этом и есть основная проблема твоего плана с войнами. Как только они переместятся в космос, ты не сможешь за всеми уследить. Шарахнут из космоса по планете и можно не ждать прибытия скриберов. Сами загнемся. Привела Влада веский довод. Опять же технологии. Развитие идет лучше и быстрее, когда к технологиям имеют доступ все заинтересованные лица. Если каждый будет проводить исследования только для себя, то прогресс сильно замедлится из-за повторения одних и тех же исследований. Я уже не говорю про растраченные впустую ресурсы. Сам знаешь, что каждое последующее открытие требует все больших и больших материальных затрат. Значит, объединить планету, устроить соревнования, сначала на Земле, а потом в космосе, думаешь, кто-то согласится тратить на такую Олимпиаду половину бюджета своей страны. А какой приз? Золотые медали? Деньги? На первых порах этого хватит, а потом, бессмертие лучшим бойцам, пилотам и полководцам. Сразу предложила Влада. Ученых можно отдельно награждать. Уникальные мозги в любом случае нужно сохранять в порядке как можно дольше. Нельзя стать дважды бессмертным. Нужен стимул для бойцов, чтобы они и дальше были в хорошей форме. Немного подумав, возразил Яр. Бессмертие можно не только для себя выиграть, но и для родных или вообще продать. Чем тебе не стимул? Дух, жалобщик, блин. Позвал Яр, когда подъехал к кораблю. Как там наши гости? Ничего, я не жалобщик, просто сам не мог найти решение. Сразу откликнулся тот. Влада почему-то сразу его нашла, причем решение, лежащее на поверхности. Попенял ему Яр. Влада думает по-другому. Она женщина, со своей логикой. Потому и нашла. Гости язык пытаются учить. Сменил тему дух. Успехи плачевные. Мозг у них закостеневший, что ли. Простейшие понятия объяснять приходится. Выучит потихоньку. Отмахнулся Яр. Пусть собираются. Я им одежду теплую захватил. Повезу их на новое место жительства. Здоровые они. Закончился карантин. В открытую дверь шлюза сначала вошла охапка меха, а затем несущий ее князь. Одевайтесь. Он кинул одежду на пол. На улице холодно. Это шкуры животных? Спросил Тамп, подозрительно поглядывая на одежду. «Может, мы в своей? Я не заставляю вас снимать свою одежду. На улице холодно», — повторил Яр. «Поэтому я привез вам теплую местную одежду. Размеры должны подойти, но вы без нее обходитесь». «Косясь на легкую одежду князя», — возразил Тамп, — «может, и нам не нужно ее одевать?» Яр молча махнул рукой, приглашая их за собой, и открыл внешнюю створку шлюза. После снятия карантина шлюз работал в сквозном режиме. На улице было темно, зимой темнеет рано, а Яр в дополнительном освещении не нуждался. От ворвавшегося холодного воздуха начал образовываться туман у пола. Когда волна холода достигла пришельцев, они без лишних разговоров потянулись к теплой одежде. Пока пришельцы были заняты, дух выскользнул из бокового коридора в обличье паука и шустро подбежал к Яру. Тот подхватил его и положил в карман. В машине было тепло, но хапнув мороза, никто из пришельцев не спешил снимать или хотя бы расстегивать меховые куртки. «Странное впечатление о вас складывается. Высокие технологии и примитивная одежда из шкур», — высказала общее мнение Ката. «Почти 2 года назад я с друзьями вернулся в эти места голышом, в буквальном смысле. И также была зима. Правда, мороз тогда был покрепче», — усмехнулся Яр. «По-моему, неплохой прогресс за такой срок. Но как?» — вырвалось у девушки. Она даже заканчивать не стала вопрос, и так было понятно, что она имела в виду. Потихоньку. Не стал вдаваться в подробности Яр. «А вот и наш поселок. Из-за леса показались аккуратные двухэтажные дома. Широкие улицы были ярко освещены. Снег был убран как с дороги, так и с тротуаров. Попетляв по улицам, Яр подвез их к одному из домов и остановился на подъездной площадке. «Приехали. Пойдемте, покажу ваш дом. Клопов у нас не водится», — глядя в упор на открывшего было рот Тампа, добавил Яр. «Километр, а больше можно?» — ознакомившись с предварительными расчетами, спросил Яр. «Можно, в экстренных случаях, но тогда в опору придется закладывать элементы активной термостабилизации. Это помимо того, что она станет неоправданно массивной», — ответил Яков. «Поперечные нагрузки будут очень существенными. Выгодней, по объему бетона и трудозатратам, делать опоры именно через километр. Более широкие пролеты имеет смысл применять при пересечении рек и глубоких ущелий. В принципе, 1000 опор на 1000 километров не так и много выходит», — задумчиво произнес Яр. «Технологию сооружения опор не продумывали? Мы просмотрели литературу на эту тему. Конструкция опоры сильно зависит от грунта. Идеально, когда будет скальное основание, в остальных типах грунтов придется повозиться. Единой технологии нет, и просто так воткнуть опору в землю и забыть тоже не получится. Нужна геологоразведка для каждого конкретного места. Геологию я вам сделаю, это не проблема. Еще нужно решить вопрос с тоннелями», — добавил Прохор. «Большую часть дороги можно проложить, соблюдая установленный уклон в 2 градуса, но восточнее нас без тоннелей не обойтись». «Уклон в книгах взяли?» — поинтересовался Яр. «Да, маршрут трассы тоже в основном оттуда», — подтвердил Яков. «Вы заметили, что у нас несколько иные технологии?» — с улыбкой спросил Яр. «Уклоны выбраны такими, чтобы поезд мог затащить на него определенное количество вагонов. Для нас это ограничение несущественно. Маршрут в книгах проложен через крупные населенные пункты. Нам это тоже не нужно. Строим прямую линию с двунаправленным движением от Москвы до Берингова пролива. Каждый, так сказать, вагон у нас одновременно является локомотивом. Нет нужды собирать поезда. Как вагон готов, так его отправляем. По дороге они сами состыкуются для снижения аэродинамического сопротивления. А как другие города получат доступ к магистрали? Отводы будут от основной трассы», — коротко ответил Яр. «Забудьте про железные дороги, о которых вы читали. Они были актуальны в то время и при тех технологиях. Основное назначение железных дорог состояло в снижении энергозатрат при перевозке грузов. У нас с энергией проблем нет. Для нас важнее скорость и объем перевозок. Сначала наладим транспортную сеть в России, потом присоединим к этой линии другие ветки. Пассажирские вагоны придется делать герметичными и оснащать гравикомпенсаторами», — заметил Яша. «Иначе, на таких горках, все вагоны будут заблеваны. Значит, сделаем и оснастим», — кивнул, соглашаясь, Яр. «Мы на века строим. Вагоны не исключение. Я предлагаю грузовые вагоны сделать по типу контейнеровозов. Разные грузы все равно будут контейнеры повреждать или портить. Контейнер заменить легче, чем вагон. По такому же принципу можно и пассажирские вагоны делать», — сразу сообразил Яша. «Схватываешь на лету», — похвалил его Яр. пока нужен не столько проект, сколько концепция с привязкой к местности и экономическим обоснованием. Работайте дальше, напутствовал он парней, выходя из комнаты, выделенной им для работы. Какие у тебя планы на старика? Поинтересовался Яру духа. Забор воды из океана закончился, и можно было лететь к грузовику, зависшему на геостационарной орбите. Осталось дождаться, пока автоматика втянет водозаборные шланги. А какие могут быть планы на другого разумного? Буду помогать и следить, чтобы не причинил вред остальным, ответил устало дух. Посмотрим, что еще Влада и особенно Дина скажут. А как так вышло, что у него восстановилось самосознание? У него же физически удалили область мозга, отвечающую за сознание. Мозг живой и поэтому обладает большой пластичностью. Самосознание со временем развивается в другом месте. Инструментально выявить такое изменение в нервной ткани невозможно, но вроде как разработали систему тестов, проводимую при плановом осмотре. Пробудившиеся мозги отправляют на утилизацию, а владелец корабля вынужден покупать новый мозг. В голосе духа слышалось явное негодование. Бизнес на смерти, и очень прибыльный. Ничего, мы им этот бизнес поломаем. Чем дороже их мозги, тем охотнее будут брать наши дешевые компьютеры. Подбодрил Яр духа и задал новый вопрос. Как старик умудрился увильнуть от теста? Был большой промежуток между плановыми осмотрами. Он успел подготовиться и скрыть обретенное самосознание. Но ведь пилоты были в курсе и не сдали его. Почему? Пилотам, главное, долететь до нужного места. Чем старше мозг, тем он опытнее и меньше делает ошибок. Им было выгодно скрывать разумность старика. Он ворчит, но свою работу делает на отлично. Понятно. Корабль, набирая скорость, устремился в небо. Старик, прежде чем тебя выдергивать, мне нужно перехватить управление реактором, предупредил Яр. Будешь помогать? Да без проблем. Мозг уже весь был в мечтах о новом теле, а зрелище духа, свободно разгуливающего по его кораблю, укрепляло эти мечты. Установка электронного блока в разрыв управляющего канала прошла довольно легко. Дух со стариком также весьма быстро настроили программное обеспечение. Старик, ты готов? Спросил Яр. А нельзя мне посмотреть, что вы будете дальше делать? Поинтересовался мозг. В записи посмотришь. Отказал ему Яр и пояснил. Мне придется обесточивать всю жилую часть корабля, включая твою систему жизнеобеспечения. Так что готовься поспать. Очнешься уже в новом теле. Я хотел его сам спроектировать. Возмутился старик. Сам и спроектируешь. Но находясь в том теле, которое мы тебе дадим, считай этот период испытательным сроком. Нетерпящим возражения тоном произнес Яр. Ладно, усыпляй. Сдался мозг. Отсоединив емкость, в которой плавал старик, от системы питания, Яр передал ее духу. Неси к нам на корабль. Я пока остальное оборудование отключу. Систему жизнеобеспечения мозга вместе с запасом питательных растворов было решено забрать с собой. Мало ли что пойдет не так. Пока Яр отсоединял блоки и гасил прочую электронику, напрочь отрезая ее от питающей сети, дух занимался перетаскиванием оборудования. Последним штрихом было стравливание воздуха из жилых помещений корабля. Объем у них был большой, и пришлось прорезать многочисленные отверстия в корпусе, стараясь при этом не угодить в них вслед за потоком воздуха. Отключенная автоматика не препятствовала стравливанию и не стремилась восполнить утечку воздуха из резервных баков. Наконец, подготовительные работы были закончены, а все лишние отверстия снова герметично заделаны. Дух, тащи яйцо. Я сейчас шины выведу поближе к месту его установки, распорядился Яр. Оно и так найдет источник питания и само подключится к нему, остановил его дух. Подсоединяй лучше шланги. Надо старика поскорее доставить на землю и подключить. Не рассчитан его контейнер на долгую транспортировку. Хорошо, не стал спорить Яр. Защитное поле на грузовике было отключено, поэтому их корабль спокойно стоял, прилипнув к броне. Яр открыл створки грузового люка и выволок наружу шланги, которыми он набирал воду из океана. Он подсоединил их к заранее подготовленным муфтам. Дух, ты установил яйцо? Спросил Яр по связи. Сейчас выйду, и можешь включать подачу, ответил тот. Наполнение корабля водой было необходимо для полноценной работы зародыша. Нанороботы, с помощью которых он разрушал породу и создавал необходимые ему элементы, были приспособлены для функционирования в водной среде. Можно было опустить корабль на землю и там переработать без лишних сложностей, но срочной необходимости в металле не было. А с учетом того, что в ближайшем будущем начнется строительство космических кораблей и орбитальных станций, лучше иметь запас готовых материалов на стабильной орбите. Я выбрался, люк закрыл, доложил дух, включаю, предупредил Яр и врубил подачу воды. Вибрация от потока, идущего под большим давлением по шлангам, передавалась даже через корпус корабля. Это набирали ее долго, а слить воду Яр планировал за более короткий срок. Останется придать вращение грузовику для создания маломальской силы тяжести и можно лететь домой. Глава 21. Федор Акимович, поговорить надо. Глядя на пистолет, нацеленный на него, с улыбкой произнес Яр. Он неожиданно появился в обнимку с правым в кабинете начальника военно-учебного лагеря. Федор, прилежно учившийся с самого начала, показал неплохую реакцию на неожиданную опасность. «Предупреждать надо», — недовольно буркнул Федор. «Ты, князь, мне так все рефлексы сломаешь. Я ж теперь каждый раз медлить буду перед выстрелом, чтоб в тебя не попасть. Сейчас же не медлил», — кивнул Яр на оружие в руке Федора. «Не бойся в меня выстрелить. Я умею оружие отключать при необходимости. На крайний случай всегда увернуться успею». «Хорошо». Федор убрал пистолет в кобуру и сел на место. «Случилось чего, князь?» Перешел он сразу к делу. «Привет, правый. У нас страна большая, в ней всегда что-нибудь случается, и чаще всего нехорошие». Правый спокойно уселся на стул для посетителей, а Яр зашел за спину Федора и подключился к его компьютеру. «Смотри, видишь непотребство, творимое над людьми, где это?» Федор узнал картинку, снятую из космоса. Была хорошо видна колонна людей, бредущая по степи. Основная масса была в лохмотьях и пристегнута к общей цепи. Вероятно, на беднягах были рабские ошейники. Съемка сверху не показывала таких подробностей. Остальные, одетые более прилично, ехали рядом на лошадях. Крым. Несмотря на заверения тамошних татар, рабство у них процветает. Твоя задача – искоренить его. Для начала в Крыму. Начинай с окраинных поселений. Рабов отпускать – это понятно, а татар – задал резонный вопрос Федор. Смысл рабов отпускать? Куда они пойдут? Вопросом на вопрос ответил Яр. Организуешь лагерь и будешь их свозить туда. Пусть особисты и медики тренируются. Мне нужны показания на высшую знать, неважно какую, татар или русские, которые своих продали, все должны понести ответственность. Имея факты, легче будет остальным рты заткнуть. Вот татар отпускай, тех, которые не замешаны в преступлениях, что смогут на себе унести, с тем и отпускай. Поселение равняй с землей. Преступников на месте прикапывать, поинтересовался Федор. Их, по идее, судить надо, чтобы ваши действия произволом не выглядели. Яр задумался. К местным судьям даже не суйся. Они там все помазаны одним дерьмом. Поговори со своим генералитетом. Может, они подскажут, честного судью из Новороссии. Тамошний люд от татар горя хорошо хлебнул. Легко рабовладельцам выкрутиться не получится. Крым большой, заметил Федор, который уже вывел его карту на экран. Технику дам. Первые машины будут уже на следующей неделе. Начнете тренироваться. План операции есть? Спросил Федор. Ага, сейчас, оскалился в улыбке Яр. Я вас, дармоедов, для чего кормлю и учу. Запрягай генералов, организуйте штабную работу, подключайте аналитиков из учителей. Это теперь ваша головная боль. Мне к середине лета нужен Крым без татар. Зачем тебе еще один остров, князь? У тебя своей земли девать некуда. Куба опять же, удивился Федор. Куба далеко, и я ее не столько себе хочу забрать, сколько сделать на ней дружественное нам население и правительство. В Крыму будем международный университет строить и город при нем. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы морские суда создавать, море нужно. Не каждый корабль по Оби пройти сможет. Тем более от нас выход один, через Ледовитый океан, а в Крыму круглый год море не замерзает. Кстати, освобожденных можно подучить, подлечить и тоже к этому делу пристроить. Ты ротацию, когда планируешь на Кубе проводить? Решил узнать Федор, пока Яр снова куда-нибудь не убежал. Часть медиков тоже предстоит сменить. Влада не говорила, даже не намекала. Удивленно ответил Яр. Уточню у нее сегодня. Надо будет припасы и семена закинуть на Кубу, да новым товаром закупиться. Князь, для чего ты продукты запасаешь в таких количествах? Мы уже производим в несколько раз больше, чем можем съесть, а ты все равно на стороне закупаешься. Зачем? Знаешь, что такое голод, вызванный неурожаем? Федор кивнул. А теперь представь, что лета не было совсем. Представил, неужто нас такая напасть ждет? Чего нас только не ждет, Федор? Грустно сказал Яр. По крайней мере, От голода я народ постараюсь спасти. Пробовал еду из новых синтезаторов? Пробовал. Есть в ней что-то непривычное. Неопределенно повел рукой Федор. Но есть можно. Над вкусом у Влады целый табун девчонок трудится. Но даже так еда вполне съедобная. У пищевых картриджей для этих синтезаторов есть одно полезное свойство. Они могут храниться сотни лет. По-моему, неплохой способ делать запасы на черный день. Здесь геология получше. Вынес вердикт дух, отправляя очередной пакет с информацией через спутниковую связь на центральный сервер. Скальные породы совсем близко к поверхности подходят. Яр промолчал. Они второй день двигались вдоль маршрута будущей Транссибирской магистрали, проводя геологоразведку в местах установки опор. Монотонная работа выматывала, но приходилось терпеть. Иногда дух натыкался на интересные залежи полезных ископаемых. Тогда Яру приходилось проводить углубленное сканирование. Сейчас они висели над берегом реки. Здесь опора требовалась более основательная, учитывая длину пролета. «Слушаю, Твое Величество!» — обрадовался Яр звонку. «Хоть какое-то разнообразие. Меня жалобами достали, почему твой банк не дает суды дворянам?» Павел попытался изобразить гнев, но чувствовалось, что он играет. «Врут, Твое Величество!» «Нагло врут!» — ответил Яр. «Если дворянин берет деньги на дело и может обосновать перед комиссией, что оно выгодное, то деньги в банке выдают без проблем, зачастую без залога, еще и помощь оказывают. Ты же понимаешь, почему я звоню? Суды ты любому даешь, кто в твой банк обратится, на равных условиях, будь то последний бедняк или богатый купец, хотя последним тоже часто отказываешь». Вот теперь голос Павла стал серьезным. «Ты понимаешь, что этим самым подрываешь сословное устройство общества. Дворяне не то, что не видят привилегированного отношения к себе, часто происходит прямо противоположная картина. Я очень надеюсь, что этот процесс идет достаточно эффективно», — хмыкнул Яр. «Мы с тобой много раз говорили про дворянство. Ты кое-как заставил реально служить большую часть мужского дворянского поголовья, но этого мало. Большинство из них не служат, а отбывают обязательный срок в армии, при этом приворовывая, где только можно. А знаешь, на что они денег просят?» «Знаю, что знаешь. Тебе отчет по моему банку регулярно на стол ложится. Мне кажется, что отчет этот не содержит и половины информации о движении твоих денег», — недовольно произнес Павел. «И что прикажешь с ними делать?» «Я имею в виду дворян. По-хорошему, стоит лишать их дворянства, как не оправдавших доверия или утративших привилегию из-за неисполнения своей части договора». «Какого договора? Ты про что?» — не понял император. «Дворянство жалуют за службу государству, царю и отечеству», — поправил Павел. «Это одно и то же», — отмахнулся Яр. «Наследное дворянство — это своего рода обоюдный договор. Его дают в надежде, что потомки дворянина не посрамят память предков и будут также верно служить государству. А у тебя дворяне только кичатся заслугами предков, а сами ни хрена не делают. Гнилые ветви надо обрывать, или сгниет все дерево. Если я начну лишать всех подряд дворянства, то меня, в таком случае, даже твои телохранители не спасут». «Спасут, не переживай. Отсрочь лишение. Дай срок на исправление. Например, 20 лет. Это не вызовет немедленной реакции и заставит хотя бы часть дворян шевелиться», — предложил Яр. «Хм». Павел не стал отвергать предложение сразу. «Надо обдумать. Возможно, ты прав, и так будет лучше. Я тебе давно говорю, сейчас именно дворянство является тормозом для развития России. Суды мой банк не за деяния давно умерших предков дает, а за стремление живущих не только себе денег хапнуть, но и государству пользу принести. Скажи спасибо, что не пришлось возиться с отменой крепостного права. Твоя правда. Хоть тут дворяне ворчат, но законы о выкупе из крепости не мной писаны, и ко мне с этими претензиями не суются», — успокоился Павел. «Я ведь тоже могу без крепостных остаться в скором времени. Вольные люди все равно остаются твоими подданными и платят налоги куда как исправнее твоих дворян. Только не торопится у нас крестьянин на волю. Я вот смотрю на количество выданных суд на выкуп из крепости, и плакать хочется. Банк их тоже не просто так выдает, обещает бесплатное обучение и хорошую работу. Но боится русский мужик перемен», — недовольно сказал Яр. «Мне рабочие нужны, много, а они сидят в своих халупах и с места стронуться боятся. Ты для этого филиалы своего банка открываешь чуть не в каждом захолустном городишке, всех свободных и крепостных выгреб вокруг Санкт-Петербурга, теперь на другие губернии нацелился, куда тебе еще люди? Армию собираешь? Ага, из детей сирот и баб беременных. Нужна мне эта армия, сейчас Федор обкатает немного своих ребят в Крыму, и начнем потихоньку твою армию в порядок приводить. А что с Крымом? Насторожился Павел. Работорговлей балуются. Приходится совмещать полезное с очень полезным. Мать моя, обомлел я от увиденного. Яша, вы ничего не попутали, а что не так, князь? Всполошились парни. Я себе закладную не так представлял. Думал, будет небольшая железяка, на которую рельс крепится, а вы целую инженерную конструкцию замутили. По весу она больше, чем рельс километровой длины выходит. Все верно. Успокоились парни, поняв причину недоумения князя. Рельс же не просто лежит на опоре. Он передает на нее всю нагрузку, которую воспринимает сам. Начал объяснять Яков. Вес рельса здесь большой роли не играет. Даже вес рельса с поездом, куда большие усилия возникают из-за движения поезда. Преодолевая сопротивление воздуха, он отталкивается от рельса. При экстренном торможении или разгоне усилие еще больше возрастает. Плюс изменение траектории движения на повороте или подъеме. Встречное движение поездов по параллельным путям вызывает скручивание закладной. Теперь прибавьте к этому ураганный ветер. Дело даже не в самой закладной, а в ее способности передать эти усилия на бетонную арматуру опоры, не разрушая ее, добавил Никифор. Ясно. Придется грузовой корабль собирать. В яхту такие бандуры не залезут. Еще раз оценил размеры закладных яр. Можно на внешнем подвесе закрепить. Предложил выход Яков. Была бы нужна одна такая штука, так бы и поступил, но их потребуется очень много. Километровые рельсы поднимать, вообще особый крепеж нужен. Они же не только прямыми будут. Лучше им здесь придать нужную форму, чем на орбите возиться. Буду строить специализированный грузовой корабль. Закончил Яр. Ну чего замерли? Жду от вас чертежи. Каркас считайте из сверхматериала. Одну-то штуку я на орбите соберу. Параметры реактора и движителей спросите у Пуха. Вопросы? Нам бы машину. Немного помявшись, попросил Яков. Каждому. Вставил Никифор и объяснил. Мы в разных концах Ярового живем. Много времени на дорогу тратим. А Яровое это что? Уже догадался Яр. Наш город. Ваш, в смысле. Пойдет. Согласился Яр с названием. Кто придумал? Да все. Пожал плечами Никифор. Надо же как-то называть село. Это название прижилось лучше остальных. После последнего расширения и селом стало называть неправильно. Город он город и есть. Всем остальным на загляденье. Госпожа Влада, можно к вам? С сильным акцентом, но все же по-русски обратилась к ней Ката, заглянув в приоткрытую дверь. Проходи, Катюша. Улыбнулась ей знахарка. Случилось чего? Ката полностью зашла в кабинет. О, смотрю, ты в обновке. Ну и как тебе костюм? Гостья была одета в легкий на вид комбинезон, украшенный веселым рисунком. С месторождения начали поступать полимеры, включая разные ткани и мембраны. Швейный цех сразу же пустил их в дело, начав выпускать легкую и теплую одежду. Сначала одели военных, а теперь дошла очередь до мирного населения. Незнакомый легкий, вперед страшно на холод ходить, боялся замерзнуть. Путая слова, ответила Ката. «Я хочу убрать свою нейросеть и поставить вашу». Довольно правильно выговорила она под конец. Видимо, репетировала. «А мужики чего не пришли? Хотят посмотреть, как ты новую нейросеть перенесешь, а только потом сами явятся». С легким пренебрежением спросила Влада. «Может быть, правильно думаешь, но они не хотят торопить менять. Старый нейросеть работает. Я вижу, дети вокруг умны больше меня. Я тоже хочу быть умной». «Мы пока детям не ставим нейросеть», – на всякий случай уточнила Влада. «Дети сами хорошо учатся, если их правильно учить. Присядь пока». Она показала Кате на небольшой диванчик и достала телефон. «Князь, ты, где есть?» «На орбите». По громкой связи ответил он. «Надо Кате нейросеть вытащить. Ты когда на Земле будешь? Давай вечером встретимся. К ужину должен дома быть. Пусть приходит. Там делов на 5 минут», – предложил Яр. «Договорились». Влада отключила телефон. «Все слышала. Знаешь, где дом князя? Подходи к ужину. Не медкапсула», — удивилась девушка. «Нет, князь твою нейросеть вытащит так, что даже не заметишь», — улыбнулась Влада. «Старик, подавай следующий фрагмент», — скомандовал Яр. Он в невесомости собирал каркас грузовика из приготовленных заранее фрагментов. Старик в теле, напоминающем большого паука с множеством конечностей, висел рядом с большой связкой из кусков каркаса. По просьбе князя он выуживал очередную деталь и приставлял к растущей конструкции, а Яр сращивал место соединения. Левый отлетел в сторону, чтобы не мешаться и провести небольшой эксперимент, о котором он давно думал. Близнец достал из кармана два небольших шарика. Артефакт привычно откликнулся на мысленный посыл. Зажав его в руке, левый поочередно коснулся висящих перед ним шариков. Знакомо отреагировал артефакт, вытягивая у них всю энергию. Один шарик близнец убрал в карман, а ко второму потянулся артефактом, но теперь он желал наполнить шарик энергией снова. Ведь если энергию можно откачать, то можно и вернуть обратно. Артефакт радостно отозвался на это желание. Приставив фигурный срез очередного фрагмента, Яр убедился, что это нужная деталь и начал их сращивать. Он на земле сообразил, что резать конструкцию лучше не ровными разрезами, а фигурными, чтобы каждый из них отличался. Тогда сборка в единое целое будет проще и можно избежать путаницы. Неожиданно сзади полыхнула яркая вспышка. Резко развернувшись, Яр увидел тело левого. Близнец не подавал признаков жизни и одновременно удалялся от корабля. Страховочный трос извивался в невесомости оборванным концом. Оттолкнувшись от каркаса, Яр полетел к левому, одновременно вызывая правого. «До орбиты достанешь? Что с братом?» «Не знаю». Вспышка. «Он обгорел. Надо его к Владе. Сейчас дам картинку. У тебя будет пара секунд всего. Поспеши». Короткими фразами Яр обрисовал ситуацию и объяснил задачу. Летя к левому, Яр постарался притягивать его к себе телекинезом, но было слишком далеко. «Я в лаборатории», — вклинилась Влада. «Правый, ты у меня был. Я вас жду. Князь, дай увеличение картинки. Слишком мелко, я не могу настроиться и брата не слышу», — раздался напряженный голос правого. «Есть». Одновременно с восклицанием, возле левого возник его брат, от которого начала расходиться волна пара. Правый обхватил брата руками и исчез. Внимательно осмотревшись, Яр не увидел ничего, что могло бы послужить причиной вспышки. «Старый, ты видел что-нибудь?» – спросил он. «Левый что-то делал с артефактом древних. Я сильно не присматривался», – ответил тот. «Что будем делать? Молиться будем. И ждать. Главное, чтобы мозг у парня не пострадал. Остальное Влада вылечит». Глава 22. «Мой друг, ты же должен быть в Европе», – удивленно воскликнул Джефферсон, подняв взгляд на вошедшего человека. «А тут мне секретарь докладывает, что ты просишь встречи». «Так уж вышло, дорогой Томас. Волею судьбы мне пришлось исполнить роль курьера, и вот я здесь». Молодой человек коротко кивнул, приветствуя своего друга и учителя. «Как ты помнишь, Екатерина II не захотела устанавливать дипломатических отношений с нашей страной. Зато ее сын Павел сам поручил своим людям найти меня в Европе, что они успешно и проделали. И зачем же они тебя искали, Уильям?» — проявил любопытство президент Соединенных Штатов, указывая рукой на кресло напротив своего стола. «Неужели поняли свою оплошность? Уверен, Томас, ты все поймешь сам из бумаг, которые тебе просили передать». Посетитель протянул Джефферсону пухлую папку необычного вида. Открыв ее, президент внимательно рассмотрел механизм, скрепляющий листы. Изящество и блеск каждой детали указывало чуть ли не на ювелирную работу. Потом он переключил внимание на бумагу. Текст, напечатанный на ней, его пока не интересовал, хотя ему не в первый раз попадаются листы, отпечатанные в типографии, притом в единственном экземпляре. Для чего русские так поступают, ему было непонятно, но сейчас сама бумага привлекла его пристальное внимание. «Та самая, не горящая?» – спросил он у посетителя. «Да, русские ее теперь везде используют. Иногда они называют эту бумагу каменной», – вежливо ответил Уильям Шорт. «Удалось узнать, из чего они ее делают? Как?» «Привозит ее князь Ярослав из далекой Сибири. Все новшества он оттуда привозит», — махнул рукой посетитель. «Ничего не производит европейской части страны. Единственное исключение – это бетон. Но опять же, если что-то из него строит, то занимаются этим исключительно люди князя. Своих людей никто из наших коммерсантов внедрить не смог. Тех, кто проявил излишнее рвение в этом вопросе, сразу взяла в оборот тайная канцелярия. Методы у них сам знаешь какие. Больше желающих рисковать нет. На дыбу и в Сибирь», — рассмеялся Джефферсон. «Как раз туда им и надо попасть. В Сибирь попасть, к князю, считается большой удачей. Это перестало быть наказанием. Осужденных заставляют на месте делать самую тяжелую и грязную работу», — криво улыбнулся Уильям Шорт. «А те, кто попадает в застенки тайной канцелярии, быстро и подробно выдают свои тайны. Ты знаешь, что любая попытка организовать свою сеть осведомителей в России сразу пресекается, и весьма жестко». Он с интересом посмотрел на старого друга. «Не слышал еще, Корабли из Европы – редкость, а такую информацию первому встречному не доверишь. Попытался объяснить Джефферсон свое незнание. Могу тебя обрадовать. Больше ни у одного государства нет шпионов в России. За короткое время тайная канцелярия выявила всех. А те шпионы, что остались, сидят и не дергаются. Боязно. Значит, ничего узнать не удалось? Посерьезнел президент. Кто он такой? Откуда взялся? Что за чудеса вокруг него происходит? Только слухи удается подслушивать по кабакам. Именно так работают мои информаторы. Никаких прямых вопросов кому бы то ни было, развел руками Уильям. Но, я получил косвенное подтверждение, что крушение кораблей в море, это дело рук князя. Человек, передавший эту папку, обещал, что любой корабль, на котором я поплыву сюда, доберется без проблем. Но он настойчиво не рекомендовал пользоваться военными или работорговыми судами. Мы давно знаем, что князь связан с этими пропажами кораблей. Но еще один косвенный факт о толку от него. Джефферсон разочарованно откинулся на спинку кресла. Даже будь у нас все доказательства, кроме шума в газетах, мы ничего добиться не сможем. Этот князь как носорог. Ему наплевать на окружающих, когда он занят своими делами, но не дай бог вызвать его гнев. Англичане оказались хорошим примером и весьма наглядным, согласился с ним Уильям. А как вы узнали, что в пропаже кораблей замешан князь? Куба, коротко пояснил Джефферсон. Это хоть и испанская колония, но наши люди там тоже есть. Когда начали пропадать корабли, испанцы зашевелились. От восточной Флориды до Кубы расстояние небольшое. Выяснился интересный факт. Контрабандисты, использующие небольшие суда, спокойно плавают по тем водам, где неожиданно тонут большие корабли. Может, тебе чего-нибудь выпить налить? Спохватился он. Ты же с дороги. Кстати, по поводу выпить, улыбнулся Уильям. Я же тебе гостинцев привез. Хотя передал мне их посольский служащий, я уверен, что это дело рук князя. Шорт поднялся с кресла и вышел за дверь. Через несколько секунд он вместе с секретарем президента занес в кабинет небольшой дорожный сундук. Два бокала, будьте добры. Попросил Уильям секретаря и уточнил. Пустых. Сам же открыл крышку сундука и вытащил две небольшие бутылки из прозрачного стекла с ярко-красной жидкостью внутри. Протянув одну из них Джефферсону, Уильям положил на стол прямоугольный предмет в красиво разрисованной обертке. Томас с интересом наблюдал за его действиями. «Смотри, крепко зажимаешь крышку и поворачиваешь против часовой стрелки». Гость показал, как именно надо поступить. Раздался легкий хлопок, и содержимое бутылки начало пузыриться, словно игристое вино. Уильям под легкое шипение пузырьков налил себе полбокала и с видимым удовольствием сделал глоток ярко-красного напитка. Джефферсон не спешил повторять его действия. «Ты уверен, что оно не отравлено?» — с подозрением спросил он. «Я задал тот же вопрос человеку, принесшему мне эти бутылки», — хохотнул Шорт. «Знаешь, что мне ответили? А зачем? Вроде бы простой вопрос. Даже не ответ, а вопрос, но так много смысла в нем скрыто». Он сделал еще глоток. «Это, кстати, не вино. Ты уж извини, но пару бутылочек я по дороге выпил. Можешь считать, что я проверял твой подарок. Что здесь написано?» Через пару минут спросил президент. Он попробовал напиток и теперь с интересом разглядывал этикетку на бутылке. «Ты же учил русский, Уильям. Клюковка, газированный напиток», — перевел тот. «Весьма необычный вкус. Мне нравится. Ты рассказывал про небольшие корабли». Вернулся Шорт к разговору. «Корабли конфисковали у контрабандистов и насобирали по всему берегу. Наладили перевозку товаров. Не сказать, чтобы в больших объемах, но это лучше, чем ничего. Сам знаешь, испанцы, как грамотные колонизаторы, запрещают в своих колониях производить и выращивать многие товары и продукты первой необходимости. Мы тоже через это прошли, пока не выгнали англичан и французов. Это обычная практика удержания колоний в узде». Уильям подтверждающе кивнул. «На острове, из-за прекращения поставок продовольствия, начался голод и бунты рабов. Многие из них сбежали в джунгли», — продолжил рассказ президент. «Поставки для белого населения продовольствия и оружия пошли мелкими кораблями. Но вот ведь какая странность. Корабли с оружием начали пропадать. Испанцы решили, что за ними наблюдают сверху». Словно подтверждая свои слова, он ткнул пальцем в потолок. «Оружие начали прятать среди продовольствия далеко от берега. Помогло, но ненадолго. В один из дней все корабли, находящиеся в портах, ушли на дно. Они словно развалились под собственным весом. Я все равно не понимаю, при чем здесь князь. Точнее, Как вы это поняли? Рыбаки на совсем мелких лодках продолжали плавать на Кубу. Они-то и принесли вести, что среди беглых рабов появились странно одетые белые люди. Они плохо говорили по-испански, зато прекрасно между собой общались по-русски. Джефферсон сделал глоток напитка и замолчал, смакуя его вкус. «А это что?» – он указал на предмет в обертке. «Это шоколад, только непривычный нам, а твердый», – оживился Уильям, потянувшись к столу. «Ты продолжай, не только ведь русский язык натолкнул вас на мысль о князе, не только. Дальше начинается рассказ о чудесах. А где чудеса, там и князь. Ты почитай лучше документы. Весьма занятные предложения от императора Павла поступили», – предложил Уильям, когда рассказ о Кубе закончился. Как, впрочем, и шоколад. Президент Соединенных Штатов быстро просмотрел основные бумаги, оставив многочисленные приложения к ним на потом. Весьма неожиданно, задумчиво произнес он и поднял взгляд на Уильяма. «Я так понимаю, морскую блокаду князь не снимет, пока мы не утвердим его кодекс и не присоединимся к нему. Там два кодекса. Кодекс о посольской службе больших вопросов не вызывает, а вот кодекс ведения войны может нам выйти боком. Ты приложения почитай. Может, их Павел сам писал. Он всегда был романтиком, но кажется мне, что без подсказки князя здесь точно не обошлось. Потом почитаю». Джефферсон с видимым удовольствием подсунул документы под зажим и защелкнул его. «Уильям, что произойдет, если мы откажемся от подписания кодекса или подпишем, но не станем его выполнять? Нагрянет князь», — уверенно ответил тот. «Не просто так он уничтожил Георга III на глазах всего парламента и средь бела дня. Это была показательная акция и демонстрация возможностей.